Глава 22. Открыв глаза, Павел с удивлением обнаружил вместо привычного белого потолка зеленую ткань, сквозь которую просвечивало солнце. «Это же который сейчас час?» Полковник дернулся было, чтобы встать, но, почувствовав тупую боль в затылке, откинулся обратно на подушку. «Хорошо, блин, вчера посидели». Помимо головной боли, Павел еще ощущал тяжесть в груди, и она полковнику не привиделась. Скосив глаза, он увидел на своей груди голову со смешно всклокоченными каштановыми кудряшками. Аккуратно, стараясь не разбудить Марину, он провел рукой по своей ноге под одеялом. «Уф, брюки на месте». Это радовало. Не из-за того, что он был сторонником жесткой дисциплины, в которую никак не вписывались интимные отношения между начальником и подчиненной. Просто он ни черта не помнил из событий вчерашнего вечера. А сейчас, когда Марина спала с ним в обнимку, он отчетливо понял, что хотел бы помнить каждую секунду того, что могло между ними быть. Двигаясь по миллиметру, он выбрался из походной раскладной кровати и подложил под голову Марины подушку. Маневр ему удался. Девушка не проснулась. Полковник прокрался к выходу из палатки, как смог, поправил помятую форму и вылез наружу. Когда доктор Синицына все-таки соизволила открыть глаза, перед ней на разборном столике из алюминиевых труб стоял большой стакан. Над ним вился ароматный пар. А на соседней кровати, явно дожидаясь ее пробуждения, сидел Павел. «Доброе утро! Как чувствуем себя, доктор?» Доктор и сама не понимала, как она себя чувствует. На ее лице были видны попытки вспомнить, что же вчера произошло. «Это кофе?» — девушка кивнула на стакан. «Лучше и полезнее. Какао бодрит не так сильно, зато эффект продолжается дольше. А силы тебе сегодня понадобятся. Кто мне вчера обещал показать кучу новинок, которые жизнь пришельцев сделают веселее, а?» «Я?» — неуверенно спросила Синицына. «А кто еще? 20 минут тебе на сборы. Жду в лаборатории». И оставив ошарашенную девушку, он вышел из палатки. Павел рассчитывал на то, что ее смятение продлится недолго. Он специально оставил улику, безжалостно смял постель на соседней кровати, так что всякие глупые мысли Синицыной в голову залезть не могли. Но все-таки на презентации в лаборатории она была в несколько растрепанных чувствах, что не помешало ей с блеском представить новинки, разработанные как на заставе, так и при участии сторонних институтов. «Хотелось бы начать с устройства, простого по функциональности, но не простого по уровню технологий». На этот раз Марина обошлась без голопроектора. Презентуемый предмет она держала в руках. Павел сразу узнал серый диск, который он видел на дне тележки для сбора кристаллов. «Как и в случае с реакторами топтунов, мы не можем производить их. Однако установить на МКП и заставить их работать нам вполне по силам». «Что они дадут?» — подняв руку, спросил Швецов. «Мы сможем летать?» «Нет. Эти двигатели работают на гравитационном принципе, который мы не до конца понимаем. Но чем выше двигатели поднимают объект над поверхностью, тем ниже у них тяга. Поэтому летать на них не получится. Но вот левитировать запросто». На лице капитана остался вопрос в духе «Ну и кому это надо?» Но Павел уже знал ответ. «Тоннели, ловушки, разломы», — объяснил необходимость улучшения полковник. «Сколько у нас этих штук?» 6. И да, небольшие провалы на них можно перемахивать. Мы можем поставить автоматическую систему с акселерометрами для того, чтобы антигравитационные двигатели включались в момент резкого ускорения. МКП смогут и над провалом зависнуть, отталкиваясь от стенок, и падение машин тоже будет смягчаться». 6 штук? — переспросил Павел. «Насколько МКП их хватит?» «К сожалению, по предварительным тестам, 6 единиц едва хватает на 1 мухтар. На тот же «Титан», я думаю, их понадобится 8». «Ставьте тогда на мой». Полковник уже привык, что его машина выступала в роли испытательного стенда. «Еще какие-нибудь приятные новости есть?» «Есть! И это просто бомба!» Девушка даже пританцовывала от нетерпения, запуская голографическую презентацию. «Помните, у нас в лаборатории произошел инцидент с частичным разрушением внешней стены? Мы тогда проводили эксперименты с орудием топтуна». «У нас теперь такие же пушки будут?» Малой чуть не захлебнулся слюной от предвкушения. «К сожалению, нет. С орудиями мы до конца не разобрались. Но тот не совсем правильный эффект, который возник в лаборатории, мы смогли использовать. И вот, та-дам!» Марина запустила слайд, на котором появилась нарисованная модель Мухтара. Боевая машина выглядела достаточно грозно. Накладная кольчуга придавала ей агрессивности в формах. После того, как Синицына нажала на пульте клавишу, В метре перед Мухтаром появилась выгнутая полусфера, переливающаяся радужными пятнами. «Что за пузырь?» Старшина до сих пор не оправился от потери куклы и разговаривал рубленными мрачными фразами. «Полупузырь, если быть точным. У нас не получилось сформировать канал, по которому идет резонирующая звуковая волна, разрывающая материю в клочья. Но это...» — Синицына кивнула на голограмму. «Мы получить смогли. Поле стабильно и разрушает любые небольшие тела, которые в него попадают». На следующем кадре презентации в радужную полусферу влетел снаряд. При этом он не разорвался. Огня и дыма видно не было. Его просто разнесло в пыль, которая осыпала МКП безвредным облачком. «При столкновении поля с крупным объектом идет быстрый разогрев излучателя и его отключение», — продолжила лекцию Марина. «Насколько крупным? Напирающую вертушку оно выдержит?» — последовал вопрос от полковника. «Выдержит. 2 или 3 точно. Для изготовления нам необходимы излучатели топтунов. И этого добра у нас предостаточно, чтобы перевооружить всю роту. Однако необходимо провести дополнительные тренировки, чтобы пилоты обучились использовать это оборудование. Оно довольно специфичное». «Вы можете создать имитацию защитного поля в виртуальности?» «Без проблем», — ответила Синицына на вопрос Павла. «Отлично. Тогда первый и второй взвод ставим на переоснащение. 3-й и 4-й — на обучение». «Опять нас задвинули», — Малой вполголоса выразил обиду. «Почему задвинули? Вы первыми пощупаете новинку», — приободрил его Павел и обратился к Марине. «Чем нас еще отдел разработок порадует?» «В процессе исследования подземных торпед. По эффективному противодействию есть несколько наметок, но их надо еще испытать. Нам обещали из штаба прислать кое-какое оборудование для тестов». «Как с улучшением 5-го уровня? Разобрались, что мне гонцы поставили?» «Пока нет. Думаем, что это какой-то апгрейд системы саморемонта. Точнее, скажем, на полигонных испытаниях вашей машины». «Ясно, понятно. Огромное спасибо». Павел завершил собрание в исследовательском комплексе. Новость о том, что машина, возможно, будет чинить себя быстрее, его очень обрадовала. Однако экспертиза не выявила ни качественных, ни количественных изменений в процедуре регенерации. Насверленные дырки в опоре заживали ровно с такой же скоростью, как и до улучшения. Обвешанного датчиками Мухтара погнали на полигон. Вообще-то, полковник должен был принять непосредственное участие в процессе восстановления заставы, но из-за того, что управление МКП было жестко привязано к пилоту, выступать в роли подопытного пришлось самому полковнику. Он, как новобранец, носился по полосе препятствий, перепрыгивая рвы, перелетая через противотанковые надолбы, карабкаясь по искусственной, почти отвесной скале. Полоса разрабатывалась при непосредственном участии Павла, и знал он ее как пальцы собственной руки, поэтому и пройти постарался, побив собственный же рекорд. Побил, правда, всего на 0,2 секунды. У финиша, взмокшего от упражнений полковника, поджидала Марина с 2 лаборантами. Ученым потребовалось не больше минуты, чтобы с помощью аналитических программ оценить характеристики МКП. «Павел Борисович», — в присутствии других сотрудников базы, Синицына с полковником разговаривала максимально официозно. «Никаких улучшений или отклонений в функционировании Мухтара мы не выявили. Скорость бега, высота прыжка, время реакции нейросистемы — все на уровне прошлых испытаний». «Понял. «Идем на огневой рубеж», — ответил полковник. На оба манипулятора техники навесили автопушки, мелкокалиберные и скорострельные. До появления действенных средств ПВО Павел приказал конфигурировать мобильные комплексы только в таком варианте. На плечах у Мухтара размещались контейнеры ПТУров, которые должны были восполнить боевую мощь из-за отсутствия крупнокалиберного орудия. «Готов», — произнес микрофон полковник, и наушники активировали голографические проекторы мишеней. Черт его знает, как люди с Синицыной умудрялись все успевать. Может быть, они изобрели устройство, которое в сутках число часов 2 раза увеличило, и тайком им пользовались. Мишени голограммы пришельцев больше не выглядели схематичными контурами, лишь регистрирующими попадания. Отрисовали их на удивление точно и натуралистично. Появившиеся перед полковником 10 вертушек выглядели настолько натуральными, что он едва удержался, чтобы не скомандовать боевую тревогу. Приближались они широким фронтом, находясь на разных дистанциях от МКП. Алгоритм отстрела вражин включился в голове у полковника сам собой. Ближние вертушки представляли для МКП наибольшую опасность, так как лазерные плевки с дистанции неплохо поглощала кольчуга. С 2 орудий по штукам с пропеллерами палить было весело. Разворот, захват цели, очередь. Взгляд на экран, выбор цели, снова разворот и очередь. Мухтар действовал как неподвижная огневая точка. С момента атаки и до последнего врага, которого Пайл разнес в клочки, мобильный комплекс не сделал ни одного шага. «Как показания?» — спросил он по рации у Марины. «В норме, без существенных сдвигов. Приступаем ко второй фазе». «Второй фазе? А там что?» «Увидите», — улизнула девушка от ответа. «Ну точно, ученым время девать некуда». Мишени, капель они отрисовали еще лучше. На полковника двигался клин из 5 летательных аппаратов. Вроде бы шли они без изысков, прямым курсом, но скорость... Проклятые пришельцы двигались очень быстро. Да и размеры они имели более чем скромные. С бессильной злобой Павел пытался поймать их в перекрестье, но какое бы упреждение он ни брал, трассеры чертили пунктиры в стороне или позади вертких каплевидных уродов. Первый заход счет нарисовал 5-0. В неподвижные МКП попали все капли. Павел не смог задеть ни одну. Тактику пора было менять. Строй пришельцев развернулся и пошел на новый заход. Чтобы не стоять статуей и не ловить каждую лазерную решетку на броню, полковник с максимальным ускорением пошел им навстречу. Встречная скорость выросла. Попасть в проносящиеся над головой капли стало вообще невозможно. Но, на счастье Павла, враг тоже поменял тактику. Капли начали крутить колесо вокруг МКП. Миниатюрные ударные дроны по очереди сваливались в небольшое пике для атаки, после которого вновь возвращались в кружащийся вокруг Мухтара строй. «Совсем другой расклад», — радостно подумал про себя Павел. Траектория движения капель стала предсказуемой, да и двигались они медленнее. Полковник поймал в перекрестие выходящего из пике врага и разрезал его очередями на 3 части. «Держитесь, заразы!» — обрадовался Павел, ловя в прицел вторую каплю. Однако обрадовался он рано. Из-под ног Мухтара рванулась вверх имитация голографического взрыва. И тут же в кокпите завыло предупреждение о том, что у Мухтара повреждены опоры. «Это еще что такое?» Полковник догадался, что все случившееся является проделками научников. «Симуляция реальных боевых действий. Застоялись на месте, получили торпеду от подземки», — пояснила Марина, заодно отключая голопроекторы мишеней, намекая, что стрельбы окончены. «Павел Борисович, все показания машины без изменений. В системах наведения и стрельбы улучшений нет». «Зато есть явные ухудшения», — подумал про себя полковник, не имеющий никакого понятия, как бороться с каплями. Случись подбитие машины в настоящем бою, искалеченного Мухтара добили бы за минуты. Бредущего по полигону Павла от невеселых мыслей отвлек вызов из штаба. На экране кокпита появился генерал Ромин. «Здорово! Гляжу, все никак не набегаешься. Солиднее, Павел Борисович, становиться надо. Целый полковник уже. Командир крупнейшей в мире заставы, а все как пацан из МКП не вылезаешь. Обязательно стану, как генеральские погоны получу. Засяду где-нибудь в секретном штабе за полярным кругом и буду оттуда ценные указания и глубокие мысли подбрасывать». Павел видел, что канал связи был индивидуальным, и генерал находился в комнате связи один, поэтому не стал сдерживать прущего из души ехидства. «Так, быстро докладывай, откуда тебе известно место расположения штаба?» Улыбка сползла с лица Ромина, а проницательным взглядом генерал смог бы и рельс прожигать насквозь. «Да я просто предположил». «А не надо строить предположения вокруг строго засекреченного объекта, а то так в полковниках всю жизнь не просидишь», — ухмыльнулся Ромин, продемонстрировав, что не только у Павла имеется чувство юмора. «Ладно, почесали языки и будет. Я тебе по делу звоню, сообщить, что больше информации по происхождению пирамид у нас нет. В АНБ отправились спецы по допросам из корпуса, с оборудованием, опросили всех причастных к проекту «Оптима». В итоге имеем то, что имели и раньше. Пирамиды создали по незнанию в компании Dastek Matio Robotics. Да, они сами откормили чудовище, но откуда у инков оказался настолько продвинутый программный код, никто из ученых понятия не имеет. Им его дали, они его случайно запустили, все. Работы по взлому или дешифровке ведутся, но пока меня уверили, что толку от них сгулькин нос. Программа себя постоянно оптимизирует и изменяет, поэтому черт его знает, как она сейчас в пирамидах или в тех же вертушках работает. То есть легкой победы не ждать. «А когда она была легкая?» — ответил вопросом на вопрос генерал. «Это неприятные новости, но есть и радующие. Мы на этой неделе открываем 8-ю заставу. Через несколько месяцев запустим все 15. И про тебя тоже не забываем. Уже отправили пополнение. Причем не только потери возместить. Пора тебе хозяйство расширять». На самом деле новые МКП полноценным пополнением назвать было сложно. По сравнению с улучшенными версиями, новички были хрупкими, и если их не опекать как следует первое время, то они вовсе могут одноразовыми стать. Вышел такой за стены, напоролся на вертушек, и все. Пиши, полковник, новую заявку на пополнение в штаб. «Машины, пилоты уже в пути. Кстати, передай Марине, что Кешу мы отправили». «Кешу?» Мухтар полковника застыл посреди полигона. «Это что получается? Синицына за спиной у генерала выпросила доставку какого-то любимого питомца?» «Кешу, Кешу. Обязательно на него глянь. Думаю, тебе очень понравится. Еще отправил к тебе спецстрой. Готовься, часть их людей и техники останется на заставе». «Зачем?» Только собственной строительной бригады Павлу для счастья не хватало. «А чего им мотаться туда-сюда каждые 14 дней?» Генерал резонно намекнул на то, что разрушения на базе будут проходить регулярно. Каждые 2 недели с новой волной.